Держа меч наготове, Сварог бросился к домику. Заглянул внутрь. Никого. Противоположная стена на две трети покрыта выступающими из нее косыми коробками. Целое море разноцветных огоньков, дикая пляска света, противное дребезжание звонков, длинный тоскливый вой. Видимо, аппаратура, получившего нешуточное повреждение аппарата, на все лады подавала сигналы тревоги, уже никого не способная обеспокоить. Вот значит как. Вот значит что. Он выскочил и присоединился к остальным, ожесточенно рубившим под повелительные крики Вингельта, призывавшего спешить, спешить, спешить. Летели черные причудливые обломки, там и сям рассыпались искры. Механический стрекот и подобие злорадного смеха становились все тише, тише. А потом настала совершеннейшая тишина. Сварог остановился. Перед ним стояла стена багряного сияния, а позади овальная равнина, покрытая грудами причудливых обломков. И никакого больше движения, только куча угольно-черного хлама. Пробитая кораблем дыра рассыпалась, увеличившись в несколько раз, полностью открыв созвездие меченосца и широкую полосу Млечного Пути. «Все назад!» Сварог побежал за остальными. Слышал, как за распахнутой дверью заливаются звонки и сирены тревоги. Четвертованный, обезглавленный, клятый мельник еще испускал пучки тускнеющих искр. Да чего легко оказывается, если только знать как. А люди вереницей прыгали в распахнутую дверь, плюхались на деревянные лавки. Сварог прыгнул на свое место, тяжело отдуваясь. Звонко задвинувший засов Вингельт схватил за плечо пилота, что-то закричал ему в ухо. Тот кивнул, взялся за рычаги. Сварог ожидал, что корабль взлетит и уйдет в дыру. Но время шло, а в иллюминаторах так и стояло багровое сияние. Причем Вингельт вовсе не выглядел встревоженным. Он больше не командовал, стоял с видом невероятно уставшего человека, сложив руки на груди, опустив голову. Похоже, все шло по задуманному. Что? Повернув голову, Сварог не увидел ни одного лица, на котором сияла бы радость триумфатора. Все сидели, ссутулившись, понурив головы, равнодушные, отрешенные, безмерно уставшие. Ничего удивительного. В прошлой жизни, когда возвращались, у всех и у него самого были точно такие же лица. Он встал. Чуть пошатываясь, добрался до противоположной стены и через плечо сидящего, даже не поднявшего на него глаз, выглянул в иллюминатор. Виднелся краешек дыры. И там уже не было ни звезд, ни космической черноты. Темно-фиолетовое небо светлело, светлело, светлело, становилось густо-синим, светлело. Вот оно что. Корабль волокет остатки на землю. Сварог вернулся на свое место. Он и не заметил, когда меж пальцев появилась зажженная сигарета. Жадно затянулся. Человек напротив, рассеянно, отрешенно шаря по карманам, вытянул кисет и трубку. И справа тоже поднялся табачный дымок. Нашел взглядом Стахура. Король привалился затылком к стене, прикрыв глаза, взлохмаченный. Лицо, как и у остальных, покрыто словно бы мазками сажи. Сам Сварог наверняка сейчас выглядел не лучше. Его толкнули локтем в бок. Сосед слева протягивал пузатую флягу с выдернутой пробкой. Кивнув в знак благодарности, Сварог поднес горлышко к губам, крепко подозревая, что там не вода, и убедившись по запаху, что угадал правильно. Проглотил изрядную долю неплохого килимаса, словно в воду хлебал. Вернув флягу, закинул голову, прижался затылком к твердым доскам. Кажется, медленно отпускало. Как иногда случается, ему и не верилось, что пришел полный окончательный успех. Сознание пока что не вмещалось. Не выдержав, в конце концов он встал, подошел к Вингельту и спросил, кивнув в сторону прозрачного носового колпака. «Это изначальное?» За стеклом багровела овальная равнина, покрытая кучами обломков. И тишина. Вингельт чуть приподнял голову, так, словно ему было тяжело сделать это нехитрое движение. Ответил негромко, устало, без выражения. «Это седая древность. Невообразимо старая штуковина. Так-то вот». Он словно отталкивал взглядом, никак не расположен был к разговору. Сварог оставался рядом, хотя и поругивал малость себя за бесцеремонность. «Вот так просто!» — вырвалось в него. «Ну да», — тем же тусклым голосом ответил предводитель непонятных людей, в особенности, если готовить это долгие годы. Он глянул вовсе уж неприязненно. Ему больше всего хотелось остаться наедине с собой, и Сварог чуть ли не виновато отошел, уселся на свое место, прижался затылком к стене, закрыл глаза. «Ну что же, с жуткими загадками так иногда и случается. Взять хотя бы Хольстад. Столько несчастий и катаклизмов, столько страшных сказок и печальных баллад. Столько книжников ломали головы, в тщетных поисках истины противоречили друг другу. Все казалось, если рассудить, где-то даже банальным. Ни злокозненной магии, ни происков темных сил, ни человеконенавистнических замыслов. Всего-навсего боевая летучая машина давным-давно сгинувшей расы из невообразимо далекого прошлого, заблудившиеся в тысячелетиях и космических просторах древние недоразумения, успевшие причинить столько бед и несчастий. За иллюминатором показалась безмятежная синева.